Глава 70. Мои слова очень легко понять и очень легко исполнить, но никто в мире не может их понять, не может их исполнить. Мои слова имеют предка, мои дела имеют государя, и от того, что люди этого не понимают, они не понимают и меня. Если тех, кто понимает меня, мало, значит, во мне есть что ценить. Вот почему премудрый накрывается рубищем, но хранит яшму на груди. Эта странная глава помогает разгадать загадку анонимности Лао Цзы и других древних даосских учителей. Дело в том, что мудрость Дао не требует системы мировоззрения с сопутствующим ей формальным знанием, понятийным аппаратом, методами аргументации и тому подобным. Лао Цзы учит руководствоваться самым непосредственным и естественным, а значит, самым простым, что есть в нашей жизни, таковостью существования, тем, что таково само по себе. Этим он отличается от всех других философов, и в этом уникальность его речей, которые непонятны свету не потому, что слишком сложны, а напротив, потому что указывают на простейшую, самоочевидную данность нашего существования. В самом деле, что может быть более родного, интимно понятного и всем доступного, более очевидного и живого, чем первозданная данность, извечная заданность нашему знанию самой жизни? Что может быть проще и практичнее совета — предоставить всему быть тем, что, или скорее как, оно есть само по себе? Увы, истина Лао Цзы слишком проста и обыденна для обычных людей, толпы посредственности, вечно ищущих чего-то новенького, остренького и заумного, с шизофреническим жаром морочащих себе и другим голову, вечно что-то выдумывающих про себя и других, одним словом, падких до всего, что льстит самолюбию субъективистского самоизолирующегося «я». Принять истину Лао Цзы способен лишь тот, кто понимает, что слова могут быть чем-то несравненно более весомым и грандиозным, нежели орудие самоутверждающегося интеллекта. Они способны приобщать к творческой силе бытия, нашему общему предку. Но великая сила слов неотличима от стихии обыденной речи. Ею никто не может владеть. Лао Цзы мог бы сказать о себе словами одного художника. «Я не ищу, я нахожу». Даосский мудрец в особенности не ищет архимедовой точки опоры, которая позволяет перевернуть мир. Его философия самооставления не несет в себе ничего предметного, но подобно смазке, позволяющей радостно скользить в радужном океане жизни, как в своей родной, открытой любовному узрению среде, переживая свою сопричастность к бездне творческих метаморфоз мира. Вспышка духовного просветления высвечивает вечность, выявляя единственность прозревшего. В конце концов, неважно, сколько людей сподобились причаститься этой преемственности духовного света, она на самом деле составляет единственного, высшего прародителя, не людей даже, а единого человечества. Поистине, в мире достаточно одного пробужденного, чтобы он стал действительно миром, вечностью покоя.